можно потихоньку готовиться к подледному лову и вплотную заняться охотой. Снега еще мало. Олени в это время выходят к берегу часто. Потом олени исчезнут. До марта и все живое исчезнет. Разве что лось иногда забредет проведать. Еще надо готовить дрова. По глубокому снегу их много не натаскаешь, а печь должна гореть круглые сутки, особенно во время пурги. Раньше весны Шакунов смену не пришлет, а точнее пришлет летом. Оно и будет правильно. Нечего тут зимой делать свежему, непривычному человеку. Надя вчера собирала рюкзак и все старалась не смотреть на Андрея. Он проверял ружье, а за дверью визжал и радостно прыгал валет. Наконец настала минута, когда уже молчать было нельзя, и Надя подошла к нему. «Я приду или прилечу к тебе с первым транспортом. Разрешаешь?» «Тогда это будет надолго, так что подумай. Знаешь, один раз меня уже бросали. Тебя, наверное, тоже. Больше я не хочу. Мы не хотим». «Значит, я прилечу», — просто сказала Надя. Андрей знал, что надо бы сейчас поцеловать ее, и ему хотелось сделать это, но он боялся разбить хрупкую, как ребячья жизнь, нежность их отношений. Изба темнела, словно одинокий валун на бесконечном песчаном берегу древнего моря. Валет в нетерпении бросался на колоду, приваленную к двери, а его подруга настороженно обнюхивала углы, кости, разбросанные валетом, и бочки с рыбой. Потом, успокоившись, молча легла спиной к двери, повернув морду к воде. «Довольно?» — спросил Андрей, и она весело захлопала по снегу хвостом. «Ну и отлично!» — сказал Андрей и погрузил руку в длинную густую шерсть. «Ох, и шуба у тебя! Лучше, чем у Валета. Только имени нет. Ну, найдем тебе имя». Собака заскулила и лизнула ему руку. Андрей подошел к дому, откатил колоду и открыл дверь. Засветив спичку, он зажег лампу, принес дрова и растопил печь, а потом медленно разделся. Тепло постепенно заполняло избу. Тихо замурлыкал чайник. Андрей убрал стол, подмел пол и пустил валета, а сам уселся на маленький чурбачок у печи и долго смотрел, как пляшет и мечется огонь, рассыпаются в прах лиственничные поленья, и красные блики вспыхивают и гаснут в сонных глазах валета. Потом Андрей перевел взгляд на стоявший у стола наполовину разобранный мотор. «Работать надо, Валя», — сказал Андрей. «Труд создал человека. Такая есть истина, знаешь». Валет радостно взвизгнул. Вторая собака шумно промчалась возле избушки, знакомилась с местом. И вдруг тишину эту нестерпимо прорезал радостный Мишкин крик. «Лёлька, нам Андрей избу подарил! Хочешь рыбачкой стать?» Андрей замычал, как от зубной боли, замотал головой. «Всепрощенец! Сучий сын! Всепрощенец! Апостол! Чистоплюй! Совесть свою замши полировал, на свет разглядывал. Вон есть какие плохие, и какой я хороший. Давай, грачин, наглей, подбирай себе подобных. Мы в этих делах не участвуем, Мы с сохранением собственной совести заняты.